नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Пятый, да? Сегодня мы читаем Шримад-Бхагаватам, песнь первая, глава 19, появление Шукадевы Госвами, текст 5. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Махараджа Париксит сел, приняв удобную позу на берегу Ганги, чтобы сосредоточить свой ум на сознании Кришны, отказавшись от других методов самосознания. Поскольку трансцендентное любовное служение Кришны – самое высшее достижение, превосходящее все прочие методы. Комментарий. Такого преданного, как Махараджа Париксит, ни одна из материальных планет, даже высшая из них, Брамалока, не привлекает, так как Галока Вриндавана – так, как Галока Вриндавана, обитель Господа Кришны, предвечного Господа и изначальной личности Бога. Земля – одна из бесчисленных материальных планет во Вселенной, которых в Махаттатве также бесчисленное множество. Господь и его представители, духовные учителя Ачарьи, утверждают, что ни одна из планет во всех бесчисленных Вселенных не пригодна для преданного. Преданный всегда стремится вернуться домой, обратно к Богу, чтобы стать одним из спутников Господа и занять положение слуги, друга, отца, матери или любящей супруги Господа на одной из бесчисленных планет Вайкунхи или на Галоке Вриндаване, планете Господа Шри Кришны. Все эти планеты вечно пребывают в духовном небе, Паравьёме, который находится по другую сторону Причинного океана, расположенного в Махаттатве. Благодаря накопленной добродетели и высокому рождению в семье преданных вайшнавов, Махараджа Парикшит уже знал об этом. Вот почему материальные планеты не представляли для него никакого интереса. Современные ученые очень хотят достичь Луны с помощью материальных устройств, но они не способны даже вообразить себе высшую планету этой Вселенной. Однако такого преданного, как Махараджа Парикшит, абсолютно не интересует Луна, как в сущности любая другая из материальных планет. Поэтому, когда ему сказали о дне его смерти, он стал тверже в трансцендентном любовном служении Господу и решил соблюдать строгий пост на берегу трансцендентной реки Ямуны, протекающей недалеко от столицы Хастинапура, штат Дели. И Ганга, и Ямуна – реки Амартия, трансцендентные, и Ямуна даже более священна по следующим причинам. Атхо вихае мамум чалокам вимаршитохе ятая пурастат Кришнангри сива матхимая манам Упавишот праям амартья надьям. Махараджа Парикшит сел, приняв удобную позу, на береги Ганги, чтобы сосредоточить свой ум на сознании Кришны, отказавшись от всех прочих методов самосознания, поскольку трансцендентное любовное служение Кришны – высочайшее достижение, превосходящее все прочие методы. Ом агьяна тмирандасья агьянам джана шалакая чакшурун миритам янатас мэй шри гураве намаха. Намо вишну падая Кришна прештая бадаре шри матери кеша с вами тмэ. Харикеша Маманде Прабхупада Сумета Самнана Паса Шрута Данда Те Дештаранам. Итак, Махараджа Парикшит получил известие о том, что через 7 дней он должен будет умереть. И первое, что он сделал, как только он получил это известие, он не пытался как-то отвратить неотвратимую смерть. Он понял, это милость Господа. Я заслужил это так или иначе, по своей милости Господь хочет забрать меня через 7 дней, поэтому я должен использовать оставшееся мне время максимально эффективным способом. И он сделал то, что на санскрите называется прая упавеша. Тут есть эти слова упавеша и прая. Прая упавеша – это когда человек садится и говорит, все, я не буду есть до самой смерти. Мой срок пришел, я сижу здесь, неважно где, и до тех пор, пока ко мне не придет смерть, я не буду ничего есть, я просто буду медитировать на Господа. И на самом деле это в конечном счете самое верное, что может сделать человек, потому что нам всем придется умирать. Люди, они в сущности не знают, для чего они живут, зачем они живут. Они живут просто для того, чтобы жить. Я помню, когда я учился в университете, на третьем курсе или на втором курсе умер один мой однокурсник. Он был, сколько ему было, 18-20 лет тогда. И он умер от рака. Вдруг в один прекрасный день мы пришли в университет и увидели траурную рамку и его фотографию там. И что самое поразительное, что меня больше всего тогда поразило, для меня это было шоком, потому что молодой, здоровый, красивый, сильный, он, я, думаешь, жизнь будет длиться вечно. И вдруг в один прекрасный день этот парень, он умирает, и висит его траурная рамка, ничего не остается другого. Но что самое большее, что меня поразило во всей этой истории, то, что он практически до самого последнего дня, хотя он знал, что у него рак и что он обречен, он ходил на занятия, он сдавал зачеты, он готовился к экзаменам, которые были. И я никак не мог этого понять. Я представил себя на его месте, я стал думать, что бы я делал в этой ситуации. Если бы мне сказали, что вот тебе остался один месяц, и что бы я делал? Я понял, что на самом деле люди живут по инерции, и что ужасно трудно вырваться из этой инерции. Ты ходишь каждый день в институт, ты сдаешь экзамены, потому что так нужно, потому что так идет жизнь. И я стал спрашивать у разных людей, у своих однокурсников, у своих знакомых, что бы ты делал, если бы тебе сказали, что через месяц ты умрешь? Это был первый социологический опрос, который я провел. У меня была навязчивая идея. Я ходил к каждому и спрашивал, что бы ты сделал, что бы ты сделал, что бы ты сделал. Никто не мог ничего сказать. Самое лучшее, что я придумал, я стал думать, что бы я сделал. Потом я подумал, наверное, я приехал бы в Сочи куда-нибудь на море и отдохнул бы этот месяц как следует. Но на самом деле люди не могли придумать. Люди, они живут этой жизнью, и они считают, что все идет, как оно должно идти, считают, что все так или иначе, что они не могут вырваться из этой инерции. Они делают какие-то бессмысленные вещи, и когда им говорят, если вдруг им говорят, очень редко человеку говорят, что ты через такое-то время умрешь, человек думает, это будет не скоро. На самом деле, как говорил Булгаков, он говорил, что человек не просто смертен, он внезапно смертен. Смерть может прийти в любой момент. Мы не знаем, когда мы умрем. Мы можем умереть завтра, мы можем умереть через 70 лет. Но люди обычно думают, что это еще не скоро произойдет. Со мной это произойдет не скоро. С ним это произошло сегодня, с этим это произойдет завтра, а со мной это произойдет еще не скоро. Но смысл в том, что человек должен быть готов к этому последнему моменту. Человек не знает, для чего он живет, и потом он не знает, почему и зачем он умирает. Как людям, которые осуждены на смерть, которым присуждена смертная казнь. Да? Эти люди, они знают, что они умрут. И потом в конце по традиции, по давней традиции им говорят, скажи свое последнее желание. И в этот момент человек должен пожелать что-нибудь такое, я не знаю что. Но обычно что люди желают? Бутылку водки там, или стакан вина, или я не знаю что там еще. Торт съедают. Они съедают этот торт, потом пух! И этот торт остается там, непереваренный. Какой смысл во всем этом? Человек должен прежде всего понять, что в какой-то момент я умру. И в этот момент, так или иначе, я должен буду отчитаться за все то, что я делаю. Правда, иногда бывает по-другому, как я знаю одну историю про человека, который был осужден на смерть, и в камере смертников так или иначе к нему в руки попала Бхагавад-гита. Он стал читать эту Бхагавад-гиту, там в камере смертников человек ждет несколько месяцев иногда бывает. Он стал читать Бхагавад-гиту, и он стал писать письма, он написал писем 5 за это время, он стал писать письма, что наконец-то, спасибо вам большое, что вы издали эту книгу, наконец-то я понял, для чего я живу, и наконец-то я понял, как я буду умирать. И в течение всего этого времени он писал письма, и говорят, что когда он умирал, то последнее его желание было, когда у него спросили последнее желание, он попросил Бхагавад-гиту. Он прижал эту Бхагавад-гиту, из Бхагавад-гиты в руках он умер, когда его казнили. То есть на самом деле человек должен понять, для чего он живет. Он должен понять, что на самом деле со смертью этого тела ничего не умирает, что он остается вечно, и что так или иначе в этом смысл. Он должен понять, куда он отправляется. Как тут говорится, что Махараджа Парикшит, когда он сел, он сразу же откинул все другие планеты. Он не стал думать о том, что я попаду на Луну, или я попаду на Брахмалоку, или я попаду на Сваргалоку, или еще куда-то. Он не ставил перед собой такой цели. Он сразу же понял, мне этого ничего не нужно. Я не хочу рождаться здесь на Земле, я не хочу рождаться ни на какой другой планете, я хочу попасть на самую высшую планету. Как тут говорится, «Адхиманья мана». «Адхиманья мана», «мана» — это значит разум или ум, сосредоточенный на этом. Он захотел самого высшего. Он сказал, я не хочу размениваться ни на что. Мне не нужно ничто другое, ничто более низшее. Я хочу попасть туда, где лучше всего. Я не хочу отправляться где-нибудь, где немного хорошо, немного плохо. Я хочу попасть туда, где только хорошо. И он знал, Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что так как он был преданным, он знал, где это самое высшее достижение, где это самая высшая планета, на которую человек должен попасть и к которой он должен стремиться. Другие люди не знают, поэтому они пытаются попасть туда или сюда, или еще куда-то. Но он знал это, и в этом, собственно, в этом смысл преданного служения, что мы должны попасть... Шрила Прабхупада, он много раз снова и снова повторяет, какой смысл идти куда-то. Скажем, вы попадете на райскую планету, вы попадете в рай. Но смысл в том, что из рая вы все равно рано или поздно, когда ваша хорошая карма кончится, вы опять упадете на землю. И Шрила Прабхупада, он снова и снова повторял этот простой момент. Какой смысл идти куда-то, откуда вам все равно придется возвращаться? Какой смысл идти куда-то, где все равно все не вечно? Единственный смысл попасть куда-то, это только туда, где ты можешь находиться вечно. Только в этом, только это должна быть цель на самом деле нормального человека. Прежде всего, он должен понять, что есть такое место, где я могу находиться вечно, и когда он поймет это, он должен стремиться туда. Поэтому в Шримад-Бхагаватам и в других Пуранах всегда описываются различные планеты Вселенной. Скажем, в Бхагавад-гите они только упоминаются, но в Шримад-Бхагаватам в пятой песне подробно описываются различные планеты Вселенной. И там говорится, что на такой-то планете растет такое-то манговое дерево, и там текут реки из мангового сока, и кисельные молочные реки, кисельные берега, что там еще. Вот. Там очень хорошо, там описываются все эти райские планеты. Но смысл в том, и там же говорится, что на самом деле человек, который попадает туда, он рано или поздно опять возвращается на Землю или еще ниже, в еще более ужасные адские планеты, на какой-нибудь Плутон или там Юпитер попадешь и будешь там находиться в течение непонятно какого времени. То есть это одна из тем Пуран. В Пуранах описывается... 5 тем обычно, в Шримад-Бхагаватам описывается 10 тем. Это станам или строение Вселенной. И смысл этого в том, чтобы показать людям различные планеты, которые есть, и показать в конечном счете, что есть самая высшая планета, на которую нужно стремиться, из которой человек никогда не падает. Как Шрила Шукадева Госвами во второй песне Шримад-Бхагаватам, где он начинает описывать 10 тем Шримад-Бхагаватам, где он говорит, какие темы Шримад-Бхагаватам, он объясняет станам или планетные системы, он объясняет дальше... В Махараджи Парикшиту он объясняет станам Вайкунтха Виджая. То есть он объясняет смысл. В конечном счете смысл вот этого описания Вселенной не для того, чтобы показать, какие мы умные, что мы знаем, вот тут такая-то Вселенная, тут такая-то планета, тут такая-то планета. А в конечном счете Вайкунтха Виджая. Вайкунтха – это значит трансцендентная обитель, духовный мир Кришны. Виджая – это значит победа или триумф. В конечном счете мы должны понять, что это самая высшая планета. И другой смысл этого, Шрила Прабхупада объясняет там в комментарии к этому стиху, другой смысл Вайкунтха Виджая. В конечном счете главное, что человек должен понять, это то, что над ним есть эта высшая сила. Вайкунтха Виджая, другое значение, Вайкунтха значит Кришна. Другое имя Кришны это Вайкунтха. Вайкунтха Виджая, это значит, что надо мной есть высшая сила, Виджая. Вайкунтха Виджая, Кришна уже на самом деле знает, он уже меня победил. Главное, станам или истинное положение человека, на самом деле нормальное положение человека в этой жизни, это признать существование высшей силы, Бога, что есть эта высшая сила и что он уже меня победил, что мне нет никакого смысла сопротивляться. Я могу так или иначе сопротивляться, рыпаться, так или иначе биться локтями, но на самом деле Вайкунтха Виджая, есть эта высшая сила, есть Бог, который знает все то, что со мной будет, и который знает, который может позаботиться обо мне, и который делает все это. На самом деле вот это осознание, это первое, с чего начинается нормальная жизнь человека. Он должен понять, что надо мной есть эта сила. Что есть надо мной высшая сила, которая управляет мной, и которая так или иначе ведет меня по жизни. Если он осознает это, то значит, он будет жить правильно. Если он не знает это, если он думает, что все зависит только от меня, только от силы моих кулаков, или от количества денег у меня в мешке, или от количества ума у меня в голове, то он будет жить неправильно, он будет обречен на ошибки. Первое, что он должен понять, Вайкунтха Виджая, есть эта высшая сила, которая уже так или иначе распоряжается всем. Как... Вчера, не далее, чем вчера, Сергей мне рассказывал, он мне стал говорить, что я со времени моей аварии стал бояться ездить на машинах. Почему? Он говорит, потому что на самом деле аварии не должно было произойти. Я все видел, все так или иначе было у меня под контролем. Машина, она слушалась меня, я видел, что на меня кто-то едет. Но в какой-то момент вдруг мои глаза закрылись. Кто-то, какая-то сила покрыла мои глаза, и произошла эта авария. Он очень четко осознал, что на самом деле, чисто если бы только по материальным соображениям, аварии не должно было быть. И в Ведах говорится, что есть параматма, и параматма знает карму живого существа. Она знает все то, что должно быть, и она делает так, что это произойдет с человеком. Хочет он или не хочет, он может пойти к гадалке и спросить ему, нужно ему делать это или не нужно. К астрологу какому-нибудь, который скажет ему, не садись на тот самолет, садись на другой самолет. Но Кришна никакая гадалка не обманет, никакой астролог Кришна не обманет. Кришна знает, что суждено этому живому существу, что суждено ему. И в нужный момент он сделает так, что это живое существо попадет в иллюзию, оно упадет куда-нибудь или свалится куда-нибудь. Если тебе суждено разбиться на машине, то ты можешь вообще всю свою жизнь не садиться на машине, а потом так или иначе ты все равно сядешь и разобьешься на этой машине. Кришна так или иначе возьмет тебя за шкирку, посадит в эту машину, и ты разобьешься в этой машине. В этом смысл. На самом деле человек должен понять, что есть высшая сила, которая управляет моей судьбой. И если он посмотрит на себя, то он поймет, что эта высшая сила есть. Это нетрудно понять на самом деле. На нашем каждодневном опыте мы можем убедиться в том, что такое есть. Мы не видим этого, потому что мы слепы. Мы можем не видеть этой высшей силы, мы пытаемся что-то сделать, но на самом деле, если человек немного задумается над тем, как идет его жизнь, как она складывается, он поймет, что есть эта сила, которая управляет им. Как была такая история со Шрилой Прабхупадой, Хари Шаури рассказал ее в своем дневнике. Шрила Прабхупада жил в Майяпуре, и в комнате, где он жил, там была вот такая форточка или какая-то труба, которая выходила, и воробьи, они решили свить там гнездо. И целую ночь они носили туда какие-то свои эти самые... Шрила Прабхупада хотел работать, он работал над своими книгами ночью, но целую ночь эти воробьи, они прилетали с какими-то веточками, вили там гнездо и чирикали. И наутро Шрила Прабхупада пожаловался Хари Шаури, что вот, дескать, мне целую ночь не давали работать толком. И тогда Хари Шаури, значит, он полез в это окно, воробьев не было, он выбросил оттуда все это гнездо. Вот. Воробьи прилетели, посмотрели, огляделись, не нашли своего гнезда, стали опять прилетать и носить туда различные штучки, вот веточки, соломинки. Потом, когда он увидел, что они это делают, он хорошо. Он еще раз залез туда, он выбросил все то, что они сделали, и забил это газетой, забил эту трубу газетой. Воробьи опять прилетели, они увидели, что трубы нет, что забита газета. Они стали трудиться над этой газетой, они стали так или иначе клювом вырывать эту газету. В конце концов, после довольно долгого времени они вырвали эту газету, в восторге закричали «чик-чирик» и полетели еще за соломинками, там снова вить гнездо. Тогда Хари Шаури опять залез туда, и он забил это уже тряпкой, как следует. Так, чтобы уже невозможно было вырвать. Воробьи опять прилетели, опять стали клювом, и так, и сяк, и так, и сяк. Час они целый там чирикали, но в конце концов ничего не улетело, ничего им не удалось сделать. Им пришлось улететь. И Шрила Прабхупада, он просто молча наблюдал за всем этим. Он занимался своим делом, он наблюдал за всем этим. И потом он сказал, на самом деле точно так же и человек. Есть высшая сила. Эти глупые воробьи, они не видели, что есть эта высшая сила. Ты стоял рядом, но они на самом деле тебя не видели. И тем не менее, они старались так или иначе настоять на своем. Они прилетали постоянно туда, пытались вить там свое гнездо. А ты тем временем залезал туда и разрушал все их планы. Точно так же человек. Человек пытается свить свое гнездо, но он не понимает, что за спиной его... Всегда за спиной находится кто-то, кто смотрит все то, что он делает, кто наблюдает за тем все то, что он делает, и так или иначе делает по-своему. И с этой высшей силой ничего невозможно сделать, невозможно справиться. Ты можешь быть каким угодно сильным воробьем, ты можешь сколько угодно громко чирикать там и пытаться клювом вырвать оттуда то, что делается. Но если эта высшая сила так или иначе пытается настоять на своем, ты ничего не можешь сделать. И это, в этом на самом деле заключается смысл Вайкунтха Виджая. Человек должен понять эту простую истину. Есть некая высшая сила, и он не должен обижаться на то, что он происходит. Он должен поступать. Махараджа Парикшит, он подает, по сути дела, здесь пример тому, как нужно относиться. Ему сказали, ты умрешь через 7 дней, и он при этом не стал... так сказать, проклинать небо, о, несправедливая судьба, у меня моя жена, у меня мои дети, у меня мой дворец, еще что-то. Он просто спокойно сел и сказал, это милость Кришны. Все то, что произошло со мной, это милость Кришны. И я знаю, что так или иначе Кришна хочет мне лучшего. Он так или иначе хочет, чтобы со мной все было хорошо. Это самое главное, что должно быть. Мы должны, когда что-то случается с нами, мы никогда не должны винить кого-то другого. Мы никогда не должны думать, что это вот он виноват, или она виновата, или он виноват, или президент храма виноват, или комендант храма виноват, или еще кто-нибудь виноват. Когда что-то с нами происходит, мы должны думать, это я что-то не так делал. Когда так или иначе... На самом деле, в третьей главе Шри Бхагавад-гиты Кришна говорит, что вот эта вот обида, которая есть у человека, он упоминает это слово, вот эта обида в конечном счете, если человек обижается на кого-нибудь, то на кого бы он ни обижался, в конечном счете он обижается на Кришну. В конечном счете он говорит, что это ты, Кришна, виноват, что со мной такое произошло. Это ты виноват. Даже если он говорит, это он виноват, это он виноват. Люди никогда не говорят, это я виноват. Если мы подумаем, они всегда говорят, он виноват, она виновата, условия виноваты. И в конечном счете они винят Кришну. В конечном счете они говорят, это он виноват. И если человек так делает, то это значит, что он не преданный. Преданный, настоящий преданный. Хридвабхакупир видадам намасте. Дживета йомукти падесадайбак. Как там до этого? Бунджанае ватмахри там випакам. Бунджанае ватма. Что бы со мной ни произошло, бунджанае ватма... Критам випакам. Эватма критам. Это я сам сделал випакам, это реакция на то, что я сделал. Что бы со мной ни произошло, я должен винить только себя. При этом я должен ожидать милость Кришны. Таттену кампам субсамик шаманам. Я должен знать, что это милость Кришны. Я должен ожидать и надеяться на милость Кришны. И если человек делает так, то тогда он на самом деле может считаться преданным. В этом смысл вообще всей этой истории про Махараджа Парикшит. Это один из смыслов. Поэтому несколько глав тому назад, в главе, которая называлась «Махараджа Парикшит наказывает Кали», «Наказание и помилование Кали», то там как раз рассказывалась вот эта история, когда Махараджа Парикшит увидел быка, который стоял на одной ноге, у которого три ноги были поранены. И первое, что он увидел, он начал спрашивать у Махараджа Парикшит, расспрашивать у этого быка, кто причинил тебе эти страдания, кто заставил тебя страдать, почему ты здесь страдаешь. И бык сказал, ты знаешь, я не знаю, кто, это трудно сказать, на самом деле я только виноват, на самом деле никто не виноват, это не он виноват. Хотя этот человек, Кали, одетый в царские одежды, он стоял рядом, и он бил его. Но бык сказал, на самом деле я сам виноват, это не он виноват. И как только он это сказал, сразу же первая реакция Махараджа Парикшита была «дармосми». Это значит, ты есть дарма, ты есть олицетворенная дарма. Если человек так понимает, если он таким образом воспринимает все то, что с ним происходит, дармосми, он следует дарме, он следует на самом деле, он является настоящим преданным. Если он пытается винить кого-то другого в том, что с ним произошло, если он обижается на кого-то, если он... Есть люди, например, которые просто... Они любят обижаться, им нужно на кого-то обижаться. У них на самом деле в сердце живет эта обида на Кришну, и поэтому они постоянно... Даже если их не обижать, они все равно обижаются. Неважно, делаешь ты им что-нибудь или не делаешь ты им что-нибудь, они все равно будут обижены. Они постоянно ходят обиженные. И просто нужно найти кого-то, кого они будут обвинять в том, что их обидели. Они просто этим занимаются. Но это ошибка на самом деле. Преданный, настоящий преданный, если он следует дарме, если он следует принципам преданного служения, он никогда не должен ни на кого обижаться. Он должен понимать, это милость Кришны. Кришна ведет так или иначе меня по этой жизни, и я расплачиваюсь за какие-то свои реакции. Он ослабил все эти греховные последствия, которые я насовершал в своих миллиардах жизней, поэтому все хорошо. И такой человек, он всегда счастливый. Такому человеку нет никакого горя, никто не может сделать ему плохо. В этом смысл, один из смыслов вот этой вот всей истории. И дальше Махараджа Парикшит, он при этом Кришнангрисивам, он знал, что самым высшим, что он может достичь, чего он может достичь, является служение лотосным стопом Кришны. Кришна Ангри, Ангри значит лотосные стопы. Кришнангрисивам, он стал служить лотосным стопом Кришны. Он не стал размениваться ни на что другое. Он не захотел отправляться куда-то там на ту или на другую планету. Как сам Кришна говорит, что глупые люди, люди, у которых мало разума, он говорит, антавату палам тишам тадбават алпамеда сам деван дева яджоянти мадбават мадбакта янти мамапи. Он говорит, что антавату палам тишам. Те люди, тишам, они, антавату палам тишам, которые стремятся к плодам, которые кончатся. Антават – это значит нечто конечное, нечто приходящее, нечто, чему, у чего есть начало и у чего есть конец. Антават упалам тешам, тадбават алпамедасам. Такие люди, они алпамедасам, у них не все в порядке. У них просто не хватает мозгов. Алпа значит мало, медаса значит разума. У этих людей очень мало разума. Деван дева яджоянти. Если ты поклоняешься какому-нибудь полубогу, будь то Брама, Шива, Иисус Христос, Брежнев, я не знаю кто, то плоды, которые ты получишь, ты безусловно получишь какие-то плоды от этого поклонения. Но эти плоды, они имеют начало, они имеют конец. И поэтому алпа медасам, ты неразумный человек. Деван дева яджоянти, тот, кто поклоняется полубогам, он попадет на планеты полубогов. Мат бхакта янти мамапи, он попадает на мою планету. Мой преданный идет на мою планету. Тот, кто поклоняется мне, он возвращается ко мне. И в этом, на самом деле, нужно понять, что смысл всего, в конечном счете, что мы делаем, это чтобы вернуться к Кришне. Как Шрила Прабхупада объясняет здесь в комментарии, что преданный всегда стремится вернуться домой обратно к Богу, чтобы стать одним из спутников Господа и занять положение слуги, друга, отца, матери или любящей супруги Господа на одной из бесчисленных планет Вайкунтхи. На самом деле, мы иногда в процессе нашего замечательного преданного служения забываем об этой цели. Мы думаем, что у нас есть та или иная цель. На самом деле, у нас есть только одна цель – вернуться обратно к Богу и вместе с Богом пасти коров. Или... Это может показаться, звучать смешно, но на самом деле это именно так. Что может быть лучше, чем пасти коров вместе с Богом? Мы хотим вернуться на планету Вайкунтхи и каждый день выходить вместе с Кришной, и пасти его телят, и играть вместе с Кришной, и наслаждаться этими играми. И для того, чтобы делать это, мы должны заниматься преданным служением. В этом смысл преданного служения. В конечном счете здесь, на этой планете, мы просто тренируемся, это просто репетиция. Здесь мы репетируем, и для того, чтобы заниматься преданным служением, мы должны осознавать, что мы занимаемся преданным служением. Мы должны всегда, в этом смысл преданного служения, мы должны понимать, что бы мы ни делали, мы служим Кришне. Как говорится, что мы все преданные, на самом деле все люди хотят какого-то вкуса, хотят какого-то наслаждения. И мы тоже пришли в преданное служение, потому что мы хотели наслаждения. Мы хотели вот этого вот вкуса, который есть. Вот. Но потом мы становимся старшими преданными, и мы перестаем так или иначе. Мы думаем, что это все только для неофитов. Что преданное служение, оно только все эти киртаны, лекции по Шримад-Бхагаватам, все остальное, это, так сказать, для неофитов. Я уже старший преданный, я могу не приходить на лекции, я могу не посещать киртанов, мне это не надо. Но на самом деле смысл в том, что... Почему? Потому что человек не чувствует вкуса, он не понимает вкуса. Но вкус к человеку, вот это наслаждение к человеку может прийти только после стадии ништхи. То есть ручи или вкус приходит только после ништхи. Ништха – это когда человек твердо следует всему тому, что он должен делать. Если он твердо, неуклонно занимается преданным служением, только тогда он может почувствовать вкус. Если он каждый день повторяет мантру в одно и то же время, если он каждый день приходит на Мангаларати, если он каждый день приходит на лекцию по Шримад-Бхагаватам, он сможет ощутить вкус. Если он делает это раз в неделю, он не сможет ощутить вкус этого. Он будет сидеть и думать, ну когда же этот негодяй вообще закончит свои речи. Он будет читать круги, он при этом будет думать, ну когда же наконец эти 16 кругов, жуткие 16 кругов кончатся. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Он не сможет, чтобы ощутить вкус всего этого, на самом деле во всем этом есть вкус, во всем этом есть океан вкуса, но дурдайвам, идришам и хаджанам нанурага. К сожалению, моя судьба такая, что я не чувствую этого вкуса. Чайтани Махапрабху говорил, что ты вложил все свои трансцендентные энергии в свои святые имена, но я не чувствую этого вкуса. А почему я не чувствую этого вкуса? Только потому, что я не занимаюсь преданным служением, вот и все. Если бы я занимался преданным служением, если бы я делал все это каждый день, то тогда я почувствовал бы вкус, я ощутил бы вкус. После ништхи, после того, как человек твердо следует преданному служению, всему того, что нужно, он сможет ощутить вот это вот наслаждение, которое заключено в самом процессе преданного служения. До этого он не сможет сделать. И точно так же с любой другой деятельностью. Если человек понимает, что все то, что я делаю, это преданное служение, то что бы он ни делал, он будет ощущать этот вкус. Неважно, что это такое, даже если это не какая-то непосредственная обязанность или еще что-то. Человек, если преданный сознательно делает преданное служение, он знает, что это служение Кришне. Он знает, что он служит Кришне, и что Кришна он находится в его сердце. Он видит это служение, и он так или иначе оценит это служение. Неважно, оценят это другие или нет. То тогда он будет чувствовать этот экстаз. А если он делает это просто потому, что иначе его выгонят из храма, или потому что, я не знаю, или потому что его будут ругать, или потому что, ну или потому что нужно делать, то тогда он никогда не почувствует экстаза. На самом деле вкус преданного служения можно ощутить только тогда, когда ты ощущаешь, что знаешь, что это служение, ты сознательно делаешь, что это служение. Ты делаешь это, ты знаешь, что ты служишь своему духовному учителю, и что если ты служишь в данном храме под руководством данных, так или иначе, авторитетов, которые были поставлены, и ты делаешь это как служение, ты знаешь, что это служение удовлетворит твоего духовного учителя, и в конечном счете удовлетворит Кришну, тогда ты сможешь ощутить экстаз. Тогда что бы мы ни делали, даже если мы, я не знаю, полы моем, или, не дай бог, мусор убираем, или еще что-нибудь, даже в этом случае человек сможет ощутить настоящее. И в этом смысл преданного служения. Каждый день заниматься служением и знать, что ты занимаешься служением. Знать, что это служение. Не просто механически делать что-то, не просто по инерции делать что-то. А для этого, для того, чтобы понимать, для того, чтобы сознание было правильное, человек должен следовать утренней программе. Он не сможет, на самом деле, целый день заниматься служением как служением, если он не посетил утреннюю программу, если он не прочитал свои круги утром, если он не послушал лекцию по Шримад Бхагаватам, не почитал Шримад Бхагаватам, то он не сможет находиться в правильном сознании. Он целый день будет думать, что он занимается служением. Он, на самом деле, он даже не будет думать о том, что он занимается служением, но он будет делать что-то, но это будет материальная деятельность. Поэтому вот эта программа Садхана Бхакти – это идеальная программа, которой нужно следовать. Нужно утром вставать рано, до восхода солнца, задолго, за 2 часа, принимать душ, повторять мантру, потом приходить на лекцию по Шримад Бхагаватам, и тогда целый день у нас будут мозги на месте, тогда целый день наш ум будет направлен правильно, наше сознание будет правильно, и тогда служение, любое служение, которое мы делаем, каждое служение, которое бы ни было, оно будет доставлять нам экстаз. Мы будем думать, Кришна, джай, харибол, еще хочу. Тогда мы не будем пытаться уклоняться от служения, тогда мы будем вообще бросаться на это служение и делать все это, потому что мы будем чувствовать вот этот экстаз, который в этом заключен. Если мы не будем этого делать, то тогда мы будем вот как они. Мы будем думать, а что я за это получу? Ну хорошо, ладно, сегодня я должен мыть котлы, а что мне за это будет? А наградят ли меня чем-нибудь за это? На самом деле преданное служение, оно само является наградой для человека. И если человек делает это как преданное служение, то ему ничего не нужно. Как Кришна говорит, что он сказал Гопи, я не могу ничем отплатить вас за ваше преданное служение, потому что у меня нет ничего такого, чего у вас не было бы. Вы так мне служили, что я не могу представить себе даже награду, которая могла бы так или иначе отплатить вам за ваше преданное служение. Так пусть же ваше преданное служение само будет для вас наградой. И в этом смысл преданного служения. Преданное служение – это абсолютная вещь, поэтому если у вас спросят, что вы будете делать, если вы умрете через месяц, или там через 7 дней, или через 3 дня, то для преданного очень просто, он будет заниматься преданным служением, потому что преданное служение, оно не зависит от того, он будет заниматься здесь преданным служением, и если он пойдет к Кришне, он тоже будет заниматься преданным служением. Это абсолютная природа преданного служения. Вся другая деятельность, она делается для того, чтобы достичь какой-то цели. Там есть разница между средством и целью. Обычная деятельность это средство для того, чтобы достичь какой-то цели, и цель отлична от средства. Но в преданном служении нет этой разницы. Преданное служение само есть средство и само есть цель. Мы занимаемся преданным служением, как у Шри Прабхупады однажды спросили, «Свамиджи, а для чего вы повторяете мантру?» «Чтобы еще больше повторять мантру», — сказал Шри Прабхупада. Мы повторяем мантру, чтобы так или иначе почувствовать вкус повторения мантры. И если мы почувствуем вкус, то мы еще больше будем повторять мантру. И мы еще больше будем чувствовать вкус, и еще больше будем повторять мантру, и так далее. Это абсолютный процесс, и в этом абсолютном процессе человек может не бояться никакой смерти и ничего остального. Это единственный процесс, который может избавить человека от страха смерти полностью. Он занимается преданным служением, он знает, это мое вечное занятие. Как великий Госвами Вриндавана, там, Шринивас Ачарья, например, его обязанность в духовном мире заключалась в том, чтобы каждый день варить для Кришны сладкий рис. Вот. Если мы представим себе, представьте себе, что вам сказали, варите теперь вечность, каждый день сладкий рис. Не сегодня, не 5 дней в неделю, не 6 дней в неделю, а вечность. Сладкий рис. Но он занимается этим и очень счастлив. Потому что он понимает, что это служение. Потому что он знает, что Кришна будет счастлив, он улыбнется мне. И когда он улыбнется мне, то тогда я буду так счастлив, что... Вот. И поэтому все то, что мы делаем, если у нас есть это сознание, если мы делаем это, если мы думаем, я сейчас сделаю это, и Кришна улыбнется мне. Или если я делаю это, и мой духовный учитель улыбнется мне, он знает, что я делаю это служение, я хочу сделать для него этот храм, я хочу сделать для него так или иначе этот центр или еще что-нибудь. Я хочу, в конце концов, сделать так, чтобы преданные могли сюда приехать и работать здесь над книгами. То тогда это будет экстаз вообще сплошной. Это будет просто Кришна-према чистая. Это будет преданное служение в экстазе. Четвертая глава, четвертый раздел «Нектара преданности». Читайте, пожалуйста. Все признаки трансцендентного экстаза появятся у вас на теле, волосы на голове станут дыбом, будете кататься по полу и при этом кричать «Джай, Харибол», и попутно еще мыть что-нибудь там. Все зависит от сознания. Чтобы сознание было на месте, человек должен правильно построить свою духовную жизнь, он должен заниматься правильной духовной практикой, и тогда все будет хорошо. Если этого не будет, то тогда ничего не будет. Тогда нам ничего не останется другого, как дать обет прае упавеше. Мы пойдем куда-нибудь на берег моря, сядем туда и скажем, все, мы постимся до смерти. В этом смысле, на самом деле, Джива Госвами, по-моему, в Сандарбах, он объясняет, что Шукадева Госвами рассказывал Шримад Бхагаватам 7 дней. Это не значит, что и после этого, по традиции, соответственно, проводится это Бхагаватам Саптаха, когда в течение 7 дней какие-нибудь профессиональные чтецы читают Шримад Бхагаватам. На самом деле, смысл этого 7 дней заключается в том, что он целую неделю делал это. То есть, на самом деле... Он рассказывал это от понедельника до воскресенья, и потом в следующий понедельник начинался, и он делал это опять от понедельника до воскресенья. 7 дней, которые рассказывал Шукадева Госвами Шримад Бхагаватам Махараджа Парикшита, значит, что мы всю жизнь, всю неделю, то есть всю нашу жизнь должны читать Шримад Бхагаватам. Каждый день недели мы должны читать Шримад Бхагаватам в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу, в воскресенье, и потом опять в понедельник. Вот. В этом смысл Бхагаватам Саптахи. Мы должны каждый день слушать Шримад Бхагаватам. И тогда все то, что мы делаем, будет служением. И тогда все то, что мы делаем, будет приносить нам наслаждение. И тогда у нас не будет никаких проблем. Мы не будем ни на кого обижаться. Мы не будем говорить, что Кришна виноват в том, что с нами случилось. У нас не будет никакой бессонницы и других проблем. И все будет очень хорошо. Потому что одна из целей создания этого мира заключается в том, чтобы дать возможность живым существам наслаждаться. Если бы любое мое наслаждение тут было отравлено мыслью о том, что я буду расплачиваться за это, то я не смог бы наслаждаться. Кришна дает майю. Это майя или забвение, она дает возможность человеку наслаждаться. На самом деле забвение Кришна посылает на человека, чтобы он мог наслаждаться. Он забывает о том, что он совершил какой-то грех, и потом, когда приходит расплата за этот грех, он не помнит, и он начинает винить кого-то еще. Он дает возможность человеку спокойно наслаждаться. Если бы... если бы человек, например, занимался сексом и при этом думал, что ой, я буду расплачиваться за это тяжело. Все наслаждение было бы отравлено полностью. Вот, поэтому Кришна, он дает возможность человеку не так очевидно. Разумный человек, он всегда понимает, он всегда очень четко понимает, что я буду расплачиваться за это. Но если человек неразумный, если он настаивает, Кришна, я хочу наслаждаться. Кришна говорит, не делай этого, пожалуйста, тебе хуже будет. Кришна, мы говорим, Кришна, я очень хочу наслаждаться. Кришна, я очень хочу наслаждаться. Он говорит, хорошо, делай. То есть, когда человек совершает что-то плохое, то вот эта вот сверхдуша, она в виде голоса совести из сердца начинает говорить, не делай этого. Но потом, если человек хочет забыть, если человек говорит, заткнись, я не хочу тебя слушать, то в конце концов Кришна затыкается. Но его функции очень простые, наблюдать и упадрашта и ануманта, и давать разрешение. Вот. То есть, научить... Можно только того, кто хочет научиться. Если человек не хочет научиться, то его никогда не научишь, правильно? Как есть такая английская поговорка, что лошадь можно подвести к водопою, но заставить ее напиться нельзя. Так? Вот точно так же и тут. Кришна дает возможность человеку испытать тут что-то. И если он хочет научиться, то он может научиться. И для этого есть все возможности. Он может понять, как это. Если он не хочет научиться, то он никогда не научится. Люди на самом деле глупые, люди воруют, и они знают, что их ожидает расплата за это. Они знают, меня посадили в тюрьму, но потом он сидит в тюрьме, он, так сказать, отстрадал за это, он выходит, он опять снова ворует. Потому что это желание есть в сердце. Так что даже если бы он знал, то он все равно бы ничему не научился, если он не хочет научиться. Да. В конечном счете это обида на Кришну. В конечном счете это оскорбление Кришны. Ну, там, если это оскорбление, то нет такого обиды. Это проявление вот той изначальной зависти, которая у нас живет в сердце. Ичха двеша самутхина дванва мохина барата. Ичха – это желание наслаждаться, как наслаждается Кришна. И двеша – это обида на Кришну, или вот эта вот зависть, почему он наслаждается, почему не я наслаждаюсь так же. Да. Это проявление нашей изначальной зависти, из-за которой мы сюда пришли. Дванва Могина Барата. Все живые существа, они находятся в этой иллюзии. Они рождаются, Сарги Янти Парантава, они рождаются в этой иллюзии. Это очень просто. На самом деле мы должны стараться делать, и Кришна всегда что-то лучше. Мы должны так или иначе пытаться это сделать, это наш долг. И Кришна всегда, он придет навстречу, если это не предопределено. Но вот как Махараджа Парикшит, он понял, что вот в этой истории, он просто был очень разумным человеком, он понял, что в этой истории слишком много странностей. Это все не могло быть просто так. Наверняка тут есть какой-то промысел. Он говорит, что это вдруг? Я никогда не чувствовал до этого голода и жажды. Вдруг я почувствовал эту жажду. Вдруг я сделал этот странный поступок. Зачем-то я нацепил эту змею на шею этого несчастного мудреца, который сидел, никому не мешал, никого не трогал. И потом вдруг меня проклял какой-то мальчик. Все это слишком странно. То есть смысл в том, что человек должен просто наблюдать. Он должен делать все то, что, как он считает нужным, но при этом в какой-то момент он должен понять, что я сделал все то, как я считаю нужным, и, судя по всему, есть какая-то более высокая сила, которая хочет сделать по-другому. И в этот момент он должен предаться. То есть он не должен быть пассивным, он должен делать в соответствии со своим разумением. Это разумение ограниченное. Я помню, я очень хорошо помню, как когда... лет эдак 7-8 тому назад, когда мне нужно было ехать в Швецию, я ни за что не хотел ехать в Швецию. у меня было, ну, просто страшно. Мне очень нравилось в Ташкенте. В Ташкенте все было хорошо, у меня была своя группа, я им там проповедовал, они меня очень любили, и они там мне приносили всякие арбузы, там, дынь, я не знаю, что. У меня была квартира, я думаю, поехал в Швецию какую-то, непонятно, что там вообще в этой Швеции. Я делал все, что от меня зависело, чтобы туда не ехать. Ну, так, из-под тишка слегка так, но не явно, потому что, с одной стороны, мне Киртираж сказал, чтобы я приезжал в Швецию, но я так всеми возможными способами так или иначе пытался уклониться от этого. Вот, и тут одно за другим со мной стали происходить странные события. Там меня вызвали в КГБ, сказали, что на меня завели уже уголовное дело, и что меня того и гляди в тюрьму посадят, потом меня выгнали с работы. Потом эти самые какие-то люди перестали меня любить, которые любили, кто-то со мной ругаться стал, еще что-то, я понял, все. Придется ехать в Швецию. Другого выхода нет. Я попытался, когда меня выгнали с работы, я попытался устроиться на другую. Когда я пришел к директору, он был очень обрадован, он сказал, и в этот момент, когда я там сидел, ему позвонили из КГБ. У него на глазах лицо изменилось. Я понял, все, ничего не получится. Я еще сделал несколько попыток, потом я понял, все, надо ехать в Швецию. У меня нет другого выхода. Я думал, на кого же я оставлю проповедь в Ташкенте? Это так важно, Ташкент, это столица вообще. Кто же будет проповедовать тут без меня? Обошлись как-то, ничего, все в порядке. У Кришны есть свой план, у нас есть свой план. И в принципе, в идеальном случае, нимитта матрам бхава савьясачин, мы должны стать инструментом плана Кришны. И когда человек находится в чистом сознании Кришны, он очень четко понимает план Кришны. Он на самом деле понимает. Он не действует ничего, он не действует от себя, он идет, его Кришна ведет. Мы все, на самом деле, я думаю, у каждого было такое ощущение, в какой-то момент нашей карьеры в преданном служении мы начинали ощущать, что это не я действую, что эта энергия Кришны действует через меня, что я так не могу на самом деле. Вдруг ты чувствуешь, что что-то идет через тебя, и все так здорово получается, до этого ты был полным идиотом вообще, ничего не мог сделать, и вдруг все так здорово получается. На самом деле это когда твой план и план Кришны совпадают, когда ты полностью предался, и ты стал инструментом в руках Кришны, он пользуется тобой. И это самое большое наслаждение, которое может быть. Ты чувствуешь, что на самом деле ты являешься вот этим вот инструментом в его руках. В других случаях ты думаешь, вот у меня такой-то план, но нужно быть достаточно чувствительным, чтобы посмотреть, а совпадает ли этот план с планом Кришны. Если мы поймем, Кришна всегда даст нам возможность понять, что это не совпадает. У него есть очень много различных средств для этого, там КГБ, там другие вещи. Он может тонко сначала намекнуть, но если ты тонкого намека не понимаешь, то он может более. Окей, если нет вопросов, то Шримад Бхагаватам Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай.